«Ша, до мамки дойдем». И, улыбаясь, поправляла сама себя. До бабки. Мужские штиблеты на проскованных ногах были просторны даже на обмотках. Терли ступню. Наверное, на ногах уже выступили кровавые плеши потертостей, потому что на каждом шаге остро толкалась боль. Но Прасковья не думала о ногах и о боли. Она думала, как придет домой, в деревню. Как придет с ребенком на руках в церковь и будет глядеть в лицо той, другой, тоже с мальчоночкой, выписанной над амвоном. Прасковья с малых лет глядела на ту женщину с младенцем в их церковке. Единственной в округе церковки. Посетителей было немного. А Прасковья ходила. Может, от того, что значилась в деревне самой некрасивой и нескладной. На вечерки ее не звали, и когда уже у всех однолеток засватали, все вековало. Церковка ветхая совсем была. Иконы пооблупились, отчего Богородица казалась нищенкой в лохмотьях. Прасковья жалела ее и завидовала. Ребенок. Богородица, Дева, радуйся. Из всех молитв одну строчку и знала. Радуйся. Вот ты дева, девка, мол, а мамаша, радуйся. Но та безрадостно глядела через Прасковью в церковные двери куда-то на улицу. Глядела поверх своих рваных, нищих одежд, поверх неприкрытого младенчика. И над головой ее стояло светлое зарево, будто вышла из огня невредимой. Прасковья своего неприкрытым не понесет. Одеялка есть и простыночки. Мужик с фронту аттестатом шлет одеялка за одеялком, одеялка за одеялком. И все одинаконькие. Так она скажет в деревне. И никто не догадается, что нет у нее никакого мужика. Заночевал прохожий в сторожке, где она стрелочницей жила. Ребеночек ест, значит, не хуже других баб. И матки внук. Прасковья шла и шла. У конца поля черной стенкой стоял лес, и она решила, что передохнет там. Лес уже совсем подступил к ней, когда за деревьями вдалеке что-то рвануло, будто гром. Но не по громовье. Раз, другой. И сильно, и часто. Бабах, бах! От неожиданности она, словно ее подтолкнули, побежала вперед, к лесу. И у первой же елки, зачерпнув щиблетом, плашмя рухнула на живот. И сразу все ее тело пронзила мучительная судорога, шедшая как бы не из живота, а из-под сердца. За лесом все ухало, и с каждым разрывом тело сводило этой мучительной, тянущей судорогой. Царапая руками землю и оставляя коленями глубокие бороздки во мху, Прасковья поползла, корчась и воя вглубь леска. Некому было здесь помочь ей. Она рожала одиноко. Дотянулась рукой, достала острый камешек, перерезала пуповину. У коровы теленка принимала не раз. Догадалась, надо так же. Мальчонка это был. Маленький, недоношенный и мертвый. Она поняла. Прасковья сидела, уперев спину в ствол елки, и, завернув подол ребенка, прижимала его к телу, которое стало вдруг пустым, пустым от дитя, от боли, пустым. «Ан, как одеялка есть и простыночки», — подумала Прасковья.